почерк, метод, выдумка. Преступник нащупал то, о чем другие пока не знают. Факты, улики, логика. Поймать тех, кто опередил свое время. Преступления прошлого, которые помогли заглянуть в будущее. Вещдок. Опережая время. Сыночек! В предыдущих эпизодах. Горько. У подъезда собственного дома найдено тело Бориса Уманца. За две недели до этого парень пропал. Заявление в милицию семья не подавала. Борис был проблемным, употреблял наркотики, несколько раз попадался на воровстве. Причиной смерти Бориса интересуется майор милиции Ушаков. Так странно. Я его совсем маленьким помню. Вскрытие показало, Борис умер естественной смертью в результате почечной недостаточности. Супруга Ушакова напугана. Она хочет уберечь собственного сына от крупных ошибок. Знаешь, о чем я думаю? Ничего ли мы не упускаем с нашим Колькой? Привет. Привет, пап. Depeche Mode? Угу. Одобряю. Мама спит уже? Каких-то капель накапало и уснуло. Да и я пойду. Пап, я думал, мы хоккей посмотрим. Слушай, старик, я сутки уже на ногах. Давай следующий матч, хорошо? Так это уже финал. Спокойной ночи. Давай еще часок и ложись спать. Завтра рано вставать. Угу. Кто прав, кто виноват, сказать трудно. Скорее канадец виноват. Вот, смотрите, руками задерживает Тимака. Тот пытается вырваться. Не отвечает, в общем, на гробу канадского хоккеиста. Но судья девочки делает обоюдное удаление. Но вот сейчас, когда посвободнее на поле... Вы спите? Ну ничего себе. Молодцы, что рано легли. Свет. Я твой пиджак подшила. Завтра будешь неотразима. Света? Катя? Катя, ты спишь? Катя, где Света? Катя? Где она? Неля Леонидовна, простите, что я вам не сказала. Меня просто и так стукачкой обзывают. Где она? Не волнуйся, я тебе не в этом говори. Давайте руки. Дух Антона Павловича Чехова. Ты тут? Паша! Простите. Это ножницы. Давайте еще раз. Дух Антона Павловича Чехова. Ты тут? Д. Да. дух Антона Павловича. Мы артисты молодежной студии «Маска». Мы хотим узнать, хорошо ли мы завтра выступим. Плохо! Если вы сейчас же не пойдете спать, то выступите завтра очень плохо. Это я вам обещаю. Ну, Неля Леонидовна. Что, Неля Леонидовна? Свечу потушить, реквизит собрать и спать. Спокойной ночи, Неля Леонидовна. Спокойной ночи, ребят. И тебе, Света, тоже спокойной ночи. Я вас на ключ закрою. Неля Леонидовна, это перебор. Ну, извините, вы не оправдали моего доверия. Так почему только нас? Всех давайте. Хорошо, это справедливо. Не, ну... Хоккей-то где? В европейской территории страны. На Украине 2,7 градусов тепла, на востоке до минус 5. Четвертый день нового 1987 года. Мужская часть населения страны собралась у телевизоров. Транслировали матч молодежного чемпионата мира СССР против канадцев. Я хорошо помню этот матч. Наши проигрывали 4-2. Игра шла нервная, много провокаций. Ну и после очередной стычки трансляцию остановили. Драку по телевизору не показали. Этих кадров мы не видели. Вы почему вспомнили об этом матче? Во время трансляции на окраине Краснодара в санатории «Тополек» была убита молодая женщина, руководитель драмкружка, 24-летняя Неля Сергеева. В тот момент в санатории находилось 126 человек. Почти все участники театральных кружков со всего края. Приехали на фестиваль, жили, репетировали и выступали там. За порядком обычно следил дежурный, но в тот вечер он ушел смотреть хоккей. Но мы с дежурным вечером хоккей смотрели. Какой еще хоккей? Ну как какой? Наша молодежка с канадцами. Да мне все равно, почему вход в корпус оставили без присмотра? Ну как? Такой матч, финал. А вы что, не смотрели? Не смотрел. Во сколько матч начался? В 7 вечера. А закончился? Закончился раньше положенного. Трансляцию прервали, видимо, из-за драки. Во сколько? Ну, где-то начало 9-го. Мы еще немного посидели у телевизора, думали возобновят, но нет. Ясно. Значит, часа полтора тут был проходной двор? Ну зачем вы так? Не обязательно, что кто-то посторонний убил. Вон в санатории сколько народу. А вы к этим детишкам присмотритесь. Это они с виду хорошие. А на самом деле в голове у них черти что. И курят, и пьют, и колются. Кто именно? Кто? Ну, это я в принципе. Молодежь-то нынче не та. Понятно, что ничего не понятно. Что у тебя там? Ах, жертву видели живой вчера вечером, в 8:30. Развела ребят по комнатам, попросила ложиться спать. Все двери закрыла на ключ. Ну, собственно, девочки утром захотели в туалет, тарабанили в дверь, разбудили полкрыла. Люди кинулись к руководителю и обнаружили ее мертвой. Во сколько обнаружили? Сегодня в 6:30 утра. Понятно. Ну что, пошли в комнату? Угу. Вот сюда. Орудие убийства? Да, ножницы. Отпечатки есть? Пальчики есть. Отлично, это хороший знак. Зоя, может, и ты порадуешь? Удар в сонную артерию. Умерла мгновенно. Когда? 10:10 уже. Точно. Вчера вечером это произошло. Зоя? Ты в порядке? Да, точно. Так, Толя, значит, смотри, что мы имеем. Девушку убили тогда, когда все ребята были закрыты по комнатам. Понимаешь? Так точно. Значит, убийцы не свои. Опрашивай их всех в этом крыле. Узнай, может, кого-то подозрительного видели или крики слышали после 20:00. Понял. Зой, и давай труп глянем. Света? Да. Как фамилия убитой? Неля. Сейчас паспорт посмотрю. Валь, ну чего ты молчишь? Думаю, как помочь. У папиного товарища был день рождения. И Борька там деньги украл. И пропал на 5 дней. Как оказалось, кололся. Нашла? Да. Неля Леонидовна Сергеева. А что, коллективы из Краснодара у вас тоже здесь живут? Не только приезжие. Не только. Организаторы решили, что так удобно. У нас и танцплощадка есть, актовый зал, сцена. Можно репетировать, отдыхать, выступать. Позвонить откуда можно? Ну, у нас внутренний есть. В холле есть, у дежурного на посту. Либо у меня в кабинете, но это в соседнем корпусе. Не надо, я из холла позвоню. Валентин Николаевич. Потом. Алло? Слушаю. Слушаю. Тань, ты как? Валь, не пугай. Что случилось? Дочку Лёни Сергеева. Что? Убили. Тань. Тань. Тань. Ты не звони. Не говори. Я не знаю, как им сказать. За две недели до убийства в семье Сергеевых произошло еще одно горе. Погиб сводный брат Нелли Борис. Его тело обнаружили у подъезда. Тело парня отправили на вскрытие, и вот выводы экспертов. Смерть естественная в результате почечной недостаточности. При этом на теле имели следы инъекций и синяк на запястье. Парень был наркозависимым. В милиции написали так называемый отказной. Оснований для возбуждения дела не было. Разумеется, сыщики взяли во внимание загадочную гибель Бориса. Стали думать о взаимосвязи. Тем более, что в сумочке Нелли Сергеевой нашли вот такую записку. Надеюсь, ты будешь помалкивать, брата не вернуть. О себе подумай. Тут опросил. Тут опросил. Тут нет. Я слышала, какие-то ребята мне собирались. Спасибо. Толь! Нам надо поговорить. Это был не мой парень. У меня нет парня. Ты не так понял. Ага. Толя, где Ушаков? Уехал к родителям убитой. Ленечка, подожди, я сейчас. Надеюсь, ты будешь помалкивать. Брата не вернуть, ты о себе подумай. Да, гадкая записка. Выглядит как угроза. Думаю, она что-то раскопала о Боре. Что вы имеете в виду? Что искала Нелли? Да все, что угодно. Нелля обзванивала приятелей Бори. С кем-то виделась, обсуждала. А она не делилась с вами догадками, от кого могла быть эта угроза? Нет, но теперь я понял, что это не первая записка. Ты о чем? 30 числа, когда ты была на работе, в дверь позвонили. Нелли открыла и вернулась с запиской в руке. И что было в записке? Не знаю. Нелька отшутилась. Сказала, поклонник не вовремя появился. А где эта записка, понятия не имею. У нее был свой тайник. Сейчас. Надо ключиком поддеть. Вот. Ну вот дай-ка я. Давай не портить отношения, если пойдешь в милицию, подведешь не только меня. Вы знаете, о чем это может быть? Нет. Нет. Так тут еще что-то есть. Что там? Еще угроза? Тапочки, зубная щетка, мыло, спортивный костюм, 3 гексифенидил, 3 упаковки, галоперидол, 3 упаковки, брючный ремень. 4 штуки. Бред какой-то. Да не бред. Дай-ка. Все записки написаны одной рукой. Значит, ножницы вы оставили тут? Да. Они упали на пол. Потом Нелли Леонидовна сказала, чтобы мы спачили. Ножницы забрали с собой? Нет. Да не смотрите вы на него так. Он ведь не знал, как все сложится. Ну да. Кто мог такое знать? Нелю Лея недавно все любили. Видимо, не все. Свет, ты о чем? Я вчера спустилась вниз позвонить. И она там разговаривала. Я четко слышала, как Неля Леонидовна с кем-то ругалась. Ругалась? Так, стоп. Что ты слышала? Она в трубку так громко говорила. Не запугивай меня, Вова. Кажется, Вова. В котором часу она общалась с этим Вовой? Около полудня. До обеда. Спасибо вам большое. Да не за что. Работа такая. Будем искать. Если что, звонить сюда. Да, на номер спортбаз. Спросите меня. Я, кстати, Вова. Вова, ЧП. Быстро. Иду. Все будет хорошо. Милка, если хочешь, я приеду. Ну, хорошо. Попробуйте поспать. У Лёни сердце. Скорая приезжала. Даже не могу представить, как им. Коля спит? Угу, спит. Найдешь убийцу. Найдешь. Ведь им легче станет. Сделай все, что можешь. Я сделаю. Дэн, ложись, поспи. Погоди. Я слышала, как ты в морг звонил. Что-то про Борьку расспрашивал. Думаешь, его тоже убили? Дэн, я разберусь. Ложись. Доброе утро. Доброе утро. С морга не начинается. Есть новости. Говори. Вчера воспитанники рассказывали, что она ссорилась по телефону с неким Вовой. О, как. Я узнал, в котором часу приблизительно состоялся разговор. И? Пробил ПТС, куда она звонила. Куда? На спортивную базу общества «Буревестник». Вова из «Буревестника». Надо у Сергеевых узнать, знают они такого или нет. Пошли. А тебе особое приглашение надо? Я это... У меня в отделении куча дел. Да и там хлоркой воняют. Аллергия у меня. Знаю я твою аллергию. Мы не к Зое. Нет? Не по поводу вчерашней жертвы? Нет. Ну, с ней все понятно. А вот по поводу смерти ее сводного брата есть вопросы. Так что пошли. Валентин Николаевич, скорее всего, вы действительно были правы. А вот, синяк на руке действительно от пряжки ремня. Зубная щетка, мыло, спортивный костюм, тригексифенидил, галоперидол, брючный ремень, 4 штуки. Антипсихотик, антипаркинсоническое. И 4 ремня. Увидела у входа машину. Вы ко мне? Нет. Так что вы сказали? Спортивный костюм, лекарства, ремни? Я думаю, Борю снимали с наркозависимости. Только кто? И почему эта записка была у его сестры? Я позвоню тебе? Да. Конечно. мой тебе совет. Выброси из головы. Разберусь. Алло, Леня. Здравствуй. Алло. Вы как? Да как? Ты по делу? Да, скажи, пожалуйста, а Боря лечился от наркозависимости? Нет. И еще. У Нелли был знакомый по имени Владимир. Возможно, имеет отношение к обществу «Буревестник». «Буревестник»? Что это за общество? Спортивное. А, Вову, да, да, Вову знаю, да. А фамилию этого Вову ты мне подскажешь? Вова Ткачев. Это Володя Ткачев. Он, как и убитая девушка, учился в пединституте. Володя на физвоспе, Неля на филологическом. Романтических отношений не было. Гуляли в одной компании, ездили с палатками к морю, ходили на танцы, отмечали дни рождения. Это во время учебы. А после выпуска отец жертвы всего несколько раз слышал об этом Володе. Что произошло между бывшими друзьями и почему в день убийства Неля ссорилась с ним по телефону? Сыщики решили понаблюдать за Володей. До конца рабочего дня он пробыл на территории спортбазы. Вечером его подобрал какой-то мужчина на автомобиле. И они направились на окраину, в сторону учебного хозяйства сельскохозяйственного института. Видишь что-нибудь? Нет. Как в землю. Алексей Николаевич, кажется, там кто-то есть. Потасовка какая-то. Что будем делать? Вмешиваться? Не стой! Кто-то остановился! Оставьте меня, сволочи! Стоять, милиция! Отошли от нее! Я сказал, отошли от нее! Ребята, вы не так поняли, это дочка моя. Вот где тебя посадят? Лучше пусть посадят! Оружие есть? Да какое оружие, вы что? Я же вам говорю, вы неправильно поняли, это дочка моя, посмотрите в паспорт на нее. Посмотрим. Только паспортом не отделаетесь, объясниться придется. Да я стрелять буду! Смотри только от радости. Штаны не наложи. Зоя, а ты нас познакомишь? Я Володя, жених Зои. Я тогда так и не представился. Капитан Марусев. Будем знакомы. Иди, Володя. Иди к машине без фокусов. Руки подними. Значит, в молчанку будем играть? Я же вам говорю. Дочка ушла из дома. Жена не спит, переживает. Вот я попросил ученика помочь в поисках. Да как-то жестко. А вы прям идеальный отец, да? Ну, я в том смысле, что... Всякое бывает. Иногда надо и жестко. Ясно. А вы что скажете? Полностью согласен с предыдущим оратором. Я по поводу записок с угрозами. Я Нелли ничего не писал, не угрожал. Мы с института виделись всего два раза. И мне ее очень жаль. Ладно. Назначим экспертизу, изучим твой почерк, сравним с записками. Тогда и поговорим. Этих двоих назад, надо с девушкой пообщаться. Подъем! Вы извините, я не хотел вас обидеть. Может, вы идеальный отец, а вот у меня как-то не вышло. На выход. Да. Пап, я тебя не слышу. В трубку говори. Да, мама ушла. Я со Степкой. Хорошо. Тебе привет. Спасибо. Угу. Угу. Что хотел? Непонятно. Встань. Держи. Понравилось? Угу. Что делать будем? Я новую кассету записал. Сейчас послушаешь. Коль, а Коль? Хочешь попробовать? Присаживайтесь. Замерзла? Пей, согрейся. Это не от холода трясет. Ломка у меня. Лучше сигарету дайте. Пожалуйста. Маргарита, ваш отец и его знакомые молчат. Может, вы нам скажете, что они от вас хотели? Знакомый. Это Вова. Фамилию я не знаю. Ткачев. Работает тренером в обществе «Буревестник». Тренером. Надзирателем. Не понял. У них на территории базы концлагерь. Наркоманов принудительно лечат. Была я там один раз. По рукам и ногам связывают и капают что-то. И так 2 недели. Тапочки, зубная щетка, мыло, спортивный костюм. Это список оттуда? Да, наверное. Нам его не дают. Я же говорю, туда никто добровольно не идет. Володя этот вместе с родней вылавливает таких, как я, и сажает в этот концлагерь. Что делать будем? Утром накроем эту лавочку. Ребят, предупреди. Так, ребята, работаем внимательно. Девушка сказала, что на смене всегда есть один боец. Валентин Николаевич, я хотел вам кое-что сказать про этого Володю-спортсмена. Что? Это парень Зои. Какой Зои? Нашего судмеда, что ли? Так, давай позже поговорим. Откройте, милиция! Здрасте. А вы ошиблись. Ваши ребята вон в том корпусе парятся. Это вам надо через поле перейти и в окошко постучаться. Не ошиблись. Машину ее. Ребят, вы зря. Завтра прощения просить будете. Да-да-да, и на коленях стоять. Заходим. Пусто? Почему вы не отреагировали на то, что я вам сказала? Толь, не думай сейчас об этом. Будь внимательнее. Там какие-то стоны. Не стой под дверью, Бирюка так ранили. Там кто-то есть. Откройте, милиция! Мы без оружия! Павленко? А ты что тут делаешь? Зоя! Капельницы ставят. Она и еще пару медсестер. Меняются они. От сейфа? Да. Галоперидол, тригексифенидил. Тут препараты из Бориного списка. Борю кто-нибудь знал? Я вам все расскажу. Да я даже не сомневаюсь. А что с этими делать? Надо скорую вызывать. Пускай врачи посмотрят. Я врач. Не знаю, как там все будет. Зоя, молчи. Но я хочу, чтобы ты знал. Ты мне нравишься, Тот. У меня никого нет. Ты лучше скажи, что вы тут устроили. На территории спортбазы работал подпольный наркоцентр. Хотя это громко сказано. Две комнаты на несколько коек. Разумеется, никакой лицензии, отчетности, ничего. Даже в то время лечение было слегка архаичным. Это в медикаментозном плане. А если говорить об отношении к наркозависимым, оно было абсолютно негуманным. Клиентов туда доставляли и удерживали силой. Непокорных, тех, кто не хотел лечиться, просто избивали. Родственники наркозависимых знали о такой терапии, но все равно соглашались. Лечение было бесплатным. Вот памятка, с каким набором должен поступить пациент. Тапочки, спортивный костюм, несколько препаратов, брючный ремень. 4 штуки. А кто же вам платил? Никто. Медсестры и ребята, которые дежурили, нам бесплатно помогали. Не верю. Как хотите. У каждого были свои причины. А у тебя? У меня лучшая подруга после серьезной травмы на наркотики подсела. Ее там выходили. Я пришла, спросила, чем могу помочь. Сказали, медсестры нужны. Кому ты пришла? Кто тебя назначил? Этого вам никто не скажет. Просто для понимания, ты человек идейный. Афганистан прошел. Связи имеет. Его никто не назовет. А говорила, все расскажешь. Остальное расскажу. Потому что не могу носить себе больше. Говори. Все началось с Бори Куманца. Это было 18 декабря. Я в то утро дежурила. Просыпаюсь, подхожу к его койке, а он холодный. Мы не знали, что у него с почками такие проблемы. Значит так, слушай. Звонил шеф. Сказал отвезти тело парня домой и оставить. Понятно? А что родным сказать? Ты что, дура, Зоя? Ничего не говорить. Просто оставить тело около дома. Ведь его сестра знает. Она его сюда определила. Точно. Сестру я возьму на себя. Так его туда поместила его сводная сестра? Нелли? Да, она с Володей в институте дружила. Как-то раз поделилась проблемой, Володя сказал, поможем. Володя Ткачев? Спортсмен? Да. После гибели Бори он занимался тем, чтобы никто ничего не узнал. Почему Нелли никому ничего не сказала? Да потому что она сама Борю к нам затащила. Борина мама ничего не знала. Как ей было в этом признаться? Надо Бориной маме сообщить. Я позвонила Бориной маме и все ей рассказала. Простите меня. Простите, если сможете. Поверьте, мы все старались, чтобы Боря вернулся к нормальной жизни. Алло. Алло, Мила. Так подожди еще раз. Какого числа ты позвонила Бориной маме? 4-го. Это тот день, когда убили Нелли. Толя, не делай поспешных выводов. Надо все проверить. Вы или я, кто проверит? Хороший вопрос. Валя, не пугай. Почему попросила из дома выйти? Потому что разговор не телефонный. А домой мне пока еще рано. Что случилось? Как сердце Лени? Не знаю, а что? Ты меня просила убийцу найти? Да. Я нашел. Только не уверен, что Милке от этого легче станет. Почему? Таня, я тебя очень прошу, Милке не звони. Я к ним поехал. Не надо, ну зачем? Ну... Давай, давай, разжевывай. Бери. На. Я начну с самого простого. Мы узнали, кто писал Нелле записки с угрозами. Вова Ткачев. Да. У Нелли с Вовой был один общий секрет. И Вова не хотел, чтобы о нем узнали. Что за секрет? Нелли поместила твоего сына лечиться от наркозависимости в один, так скажем, подпольный кабинет. Там Боря умер. Но для тебя это не новость. Это я сейчас Лене говорю. Не понял. Какой кабинет? Для этого же нужно направление выписать. А кто бы Боре такую справку дал? Да поясните! В этом как раз и кроется секрет, что никакого направления не было. Борю просто скрутили и 2 недели держали привязанным к кровати. Ты знала? Мне какая-то женщина позвонила и сказала об этом. Буквально на днях. Говори предметнее. Тебе позвонили 4 января. За несколько часов до того, как убили Нелли. Почему мне не сказала? Ты был в гастрономе. Я поехал на работу. Я собиралась тебе сказать об этом утром, но... Утром пришел Валя и сказал, что Нелли... Кстати, мы были у тебя на работе. И там сказали, что вечером около 8 ты срочно уехала. Сказала, что домой, потому что у Лени приступ. Стоп. 4 числа у меня никакого приступа не было. Валь, давай не тут. Где ты была 4 вечером? Я прошу тебя, не надо. Ты ведь не была дома. Нет. Я прошу тебя, я умоляю, пожалуйста. Я сейчас позвоню жене, она приедет и побудет с тобой. А мы пока с Милой поговорим. Ленечка. Проходи. Присаживайся. Нелли убили ударом ножниц в шею. Я помню, ты говорил. Говорил. Но не сказал, что на ножницах есть отпечатки пальцев. 2 образца. Чьи? Один из них принадлежит... старшекласснику, который у Нелли занимался в кружке. Думаешь, он не мог убить? Нелли закрыла всех ребят по комнатам, поэтому никого из ее воспитанников мы даже не рассматривали. Тогда чей другой образец? Знаешь, мне надоело в это играть. Ты видишь эти ножницы не впервые. Ты брала их, ты и убила. И я это знаю. У тебя нет алиби и есть мотив. Тебя арестуют, как только откатают твои пальчики. Признаешься? А что будет с мужем? Я ведь так долго раны зализывала, пока Леню не встретила. Он все равно узнает. Но я сделаю все, чтобы уберечь его сердце. Ну что, пишем чистосердечно? Да. Да, это я ее убила. 4 числа нам домой какая-то женщина позвонила. Я не поняла, что значит «направила Борь». Ну, это мы так говорим. На самом деле... Боря ничего не знал. Нелли его выманила. А потом его скрутили наши ребята. Простите, если сможете. Поверьте, мы все старались, чтобы Боря вернулся к нормальной жизни. Алло. Алло, Мила. Ну вот. С этим всем я и поехала на работу. Ни о чем другом и думать не могла. Я поняла, что я должна встретиться с Нелли и поговорить. Нет, ты лукавишь. Эти ножницы лежали в холле. Ты взяла их и пошла наверх. Значит, разговаривать даже не собиралась. Да я не понимала, что я делаю. Мне внутри все горело. Я туда ехала и думала. Как ты могла? Как ты могла его предать? Он так тебе доверял. Зачем ты его туда упекла? Она думала из него человека сделать. Да он и был человеком. Я знаю, что ты думаешь. Что он такой, как его отец. Нет. Боря был чистый. Литературу любил. Фантастикой увлекался. Просто он был нерешительный, ранимый. Мне врачи сказали, что когда он кололся, он просто об этом забывал. Да! Я шла ее убивать! Простите, то, что она сделала. То, что она молчала. То, что делала вид, что ищет виновных гибели Борь. А о муже своем ты подумала? Как ему такое пережить? Как? Волнуюсь. Мысли всякие дурные в голову лезут. Да, хорошо. А Мила? Это Валентин? Да. Что он сказал? Сейчас приедет. Один? Или с Милкой? Один. Только я не понял, почему. Суд принял во внимание эмоциональное состояние Людмилы Сергеевой, поэтому срок она получила небольшой – 8 лет. Разумеется, еще до приговора развелась со своим мужем. Во время судебных заседаний его неоднократно увозила скорая. Особого внимания заслуживает судьба так называемого наркологического центра. Ни один человек, работавший там, не получил реального срока. Все отделались условными. Таким образом, не напрямую, а косвенно подтвердилась догадка. Центром руководили очень влиятельные люди. Впоследствии выяснилось, что это были ветераны Афганистана. Эта история как бы констатировала, в стране появилась новая сила. И вскоре она даст о себе знать. В местном управлении, в политике, в криминальном переделе. Толь, может, отдохнешь? В кино там сходишь, в кафе. Таня, неохота. Спасибо тебе. Просто хочу, чтобы ты знал. Я вижу, как ты стараешься. И ценю. Все, пока. До свидания. Мама уже спит. Я ее понимаю. Спокойной ночи. Ты как? Мне курить предлагали. А ты? Отказался. Не хочу стать наркоманом. А ты и не станешь. А почему Борька стал? Боря. Боря в какой-то момент потерял поддержку. Его отец играл в карты, а мать занималась новыми отношениями. О чем думаешь? Ты тоже редко бываешь дома. Коль, я обещаю тебе, что буду меняться. Слышишь? Обещаю.